марафон. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как всегда, воскресенье вечером, а это значит, что с вами программа «Марафон». Сегодня будет не совсем обычный эфир, довольно-таки нервный и напряженный. А все почему? А все потому, что сегодня 21 мая, а в этот день принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. И именно этому будет посвящена наша сегодняшняя программа. Ну а пока мы послушаем хорошую композицию от Билли Ларкина and the Delegates Funky Fire. И после чего сразу начнем наш эфир. Вот такая вот хорошая-хорошая фанковая композиция. А мы едем далее и начинаем наш воскресный эфир. Как я и говорил в самом начале, для тех, кто только что присоединился, сегодня будем говорить о той дате, которая сегодня, 21 мая, необычный день. Всемирный день памяти жертв СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире. Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа, World Remembrance Day of AIDS Victims, отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала всем известная красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна, квилты, сшитые из лоскутков ткани, в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время, во Всемирный день памяти жертв СПИДа, то есть сегодня, 21 мая, активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки. Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита, то есть ВИЧ, и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14, а то и 15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Как не прискорбно, уважаемые радиослушатели. Но за последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек. Около 2/3 всех заболевших СПИДом живут в Африке. По мнению некоторых ученых, на Черном континенте каждый третий взрослый человек инфицирован ВИЧ. Есть страны, где вирусом заражено более 90% всего населения. И именно в Африке, как полагают медики, СПИД появился впервые. Считается, что люди заразились им от зеленых обезьян. Первые упоминания о СПИДе появились в 1980-х, и вскоре это заболевание стали называть чумой 20 века. Сегодня, в третье воскресенье мая, люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от СПИДа. Активисты движения против распространения ВИЧ проводят лекции и прочие просветительские мероприятия, направленные на то, чтобы предупредить людей о риске инфицирования и научить их избегать страшной опасности. Также проводится немало памятных и благотворительных акций по всему миру на планете Земля. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Пока прервемся на небольшую паузу, и я напомню вам, что прямо сейчас наш воскресный эфир в рамках программы «Марафон» мы продолжаем темой передачи 21 мая, Всемирный день памяти жертв СПИДа. Слушайте нас, наше Кировское радио, на блоге редакции «Информационный вестник» по адресу infovestnik.blogspot.com. Также хочу отметить, что свои музыкальные заказы и предпочтения вы можете написать нам, прислав их в группе ВКонтакте «Марафон». Или отправляйте смс-сообщение по телефону мобильного оператора «Лугаком» на номер 072-101-2263 или на мобильный оператор МТС по номеру 050-956-6462. Можете писать вашему радиоведущему Александру Пономареву в личку ВКонтакте. Страницу мою можете видеть внизу группы «Марафон». Ну а пока прервемся на небольшую паузу и послушаем хорошую композицию от АОВА. Good luck. Поехали. 지는 말 chill. Oh. 머릿속에 루즈 예뻐난 사랑이 길. Don't tell no boys, boys, watch out. 네 가슴 속에 boom, boom, beat drop. 콧대밖에 굴지 마. 까다롭긴 하지 마. 아직 서툴 뿐이야. Yeah, yeah. 차가운 말 두지 마. 보기보다 lovely가. 정말 날 원한다면. 절대 나를 놓치진 않아. Queen. 내 인자 하고 싶어 하는 애들 잘 봐. 눈 높이가 달라. You boy go wow wow. 난 주인공 넌 extra boy. Good luck yeah good luck. I give you extra love. 내 사랑 갖고 싶다면 내 맘 뺏고 싶다면 색다르게 시작해. Марафон. So good. Марафон. So good. Марафон. I'm back. Продолжаем наш воскресный эфир. И далее я расскажу вам именно об этих зеленых мартышках, которые принесли в Африку СПИД. Зеленые мартышки – это род приматов из семейства мартышковых, состоящих из шести видов. Изначальный ареал этих обезьян находится в Африке южнее Сахары, от Сенегала и Эфиопии к югу до Южной Африки. Однако за последние несколько веков работорговцы, использовавшие их в качестве домашних животных, распространили их через Атлантический океан до Карибов. Со временем прирученные обезьяны распространились в дикой природе Вест-Индии и сейчас встречаются даже на островах Барбадос, Сент-Китс, Невис, Ангилья и Сент-Мартен. Существует также популяция в округе Броуард, что во Флориде. Цвет шерсти на спине зеленых мартышек варьируется от светло-желтого до темно-коричневого. Нижняя часть тела и шерсть вокруг мордочки светло-желтая. Морда и лапы безволосые черного цвета. Кожа на брюхе синеватая. У самцов голубая мошонка и красный пенис. Выражен половой диморфизм. Взрослые самцы в длину составляют от 42 до 60 сантиметров. Самки от 30 до 49,5 сантиметров. Длина хвоста у этих зеленых мартышек от 30 до 50 сантиметров. Самцы весят от 4 до 8 килограмм, самки от 3 до 5 килограмм. Поведение этих мартышек очень своеобразное. В отличие от близких родственников из рода мартышки, эти обезьянки не проводят большую часть времени на деревьях. Свой день они обычно проводят в поисках пищи на земле, поднимаясь на деревья на ночь для сна. Живут неподалеку от источников воды, имеют защечные мешки, в которые могут складывать запасы пищи, ну прям как хомяк. Активны в основном ранним утром и после обеда, ближе к вечеру. Вот такие вот они, зеленые мартышки. Хотите знать, как они взаимодействуют с человеком? Пожалуйста, слушайте дальше. На Карибских островах у этих обезьян сложились достаточно сложные отношения с людьми. На острове Барбадос фермеры жалуются на зеленых мартышек, которые повреждают посевы. В 2006 году обезьяна, замкнувшая линию электропередач, стала причиной того, что на всей территории острова не было света в течение 8 часов. В Африке много зеленых обезьян погибает от колес автотранспорта. Транспорта и домашних собак. Их травят ядом и охотятся на них, поскольку в Африке зеленые мартышки ценятся как сырье в народной медицине, несмотря на то, что именно эти зеленые мартышки заразили африканцев СПИДом впервые. И мы продолжаем далее говорить именно о спиде, потому что сегодня 21 мая, а это значит, что сегодня по решению Всемирной организации здравоохранения в третье воскресенье мая проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти умерших от спида. Люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от СПИДа. Цель Всемирного дня памяти жертв СПИДа – это, конечно же, привлечь внимание общественности к проблемам больных СПИДом и к уровню распространения этого заболевания во всем мире. Сейчас все страны мира охвачены ВИЧ-инфекцией. Официально зарегистрировано более 78 миллионов ВИЧ-инфицированных, из них умерли от СПИДа 39 миллионов человек. В мире ежедневно вновь выявляется более 5,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Эпидемическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией СПИДом продолжается ухудшаться также и в Луганской Народной Республике, и непосредственно в нашем городе Кировске. По состоянию на 1 апреля 2017 года в Луганской Народной Республике официально зарегистрировано более 6 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Умерли от СПИДа 790 человек. На учете состоят более 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. Диагноз СПИД имеют более 620 больных. Это 25% от всех ВИЧ-инфицированных. Непосредственно в городе Кировске всего было взято к учету 106 ВИЧ-инфицированных, в том числе 34 больных СПИДом. С каждым годом количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных растет. В 2016 году было взято на учет 6 человек, в 2015 году 9 человек. В настоящее время на учете у врача-инфекциониста состоит 50 человек, в том числе 17 больных СПИДом. Это 34%. Возраст наших больных разнообразный, от 5 до 60 лет, из них двое детей на стадии подтверждения диагноза. Дети до 18 месяцев жизни, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями. Следует отметить, что все чаще ВИЧ-инфекция выявляется уже в третьей, а то и в четвертой стадии. А это говорит о чем? О том, что эти лица много лет носили в себе ВИЧ, не зная об этом, и заражали других людей, как ни прискорбно знать об этом. В марте 2016 года была выявлена ВИЧ-инфицированная женщина в возрасте 43 лет, уже в четвертой стадии болезни, когда уже на фоне ВИЧ-инфекции развились множественные инфекции. Через 2 месяца после установления диагноза СПИД эта больная умерла, еще не успев начать лечение. Эпидемия ВИЧ-инфекции СПИДа в нашем регионе находится на третьем этапе своего развития. Это вовлечение в эпидемический процесс широких слоев населения, в том числе и детей. Благодаря достижениям медицины СПИД уже не является абсолютно смертельным заболеванием, так как с марта 2005 года в области проводится специальная антиретровирусная терапия больным ВИЧ-инфекцией СПИДом, которая замедляет прогрессирование заболевания и восстанавливает иммунитет. Заболевание СПИД по праву называют болезнью легкомысленного поведения и пренебрежения безопасным сексом, а легкомысленному поведению, то есть беспорядочным половым контактам, часто способствует алкогольное и наркотическое опьянение, которые тоже являются сейчас бичом нашего общества. Уважаемые радиослушатели, позаботьтесь о своем здоровье сами. В борьбе с этой болезнью не должно быть равнодушных, ведь она может коснуться каждой семьи. Только общими усилиями можно добиться успеха. Санитарно-гигиеническое обучение населения должно проводиться начиная с детского возраста, и в этом вопросе значительная роль отводится общеобразовательным учреждениям, а также учебным заведениям среднего и непосредственно высшего звена. Для обследования на ВИЧ с профилактической целью получения консультации по вопросам СПИДа обращайтесь в поликлинику, в кабинет доверия на 3 этаж, кабинет номер 54, а также в кабинет анонимного обследования, который находится на 2 этаже, в кабинете номер 43. Напоминаем вам телефоны службы доверия в Кировске. Номер телефона 4-13-81-4-15-75. Это городские номера телефона. Также вы можете позвонить на мобильный оператор Lugacom по номеру 072-115-57-68 или 072-106-82-62. Также вы можете позвонить в Луганск по номеру телефона код города 0642, городской номер телефона 770640 или 77 0641. И еще один номер телефона в Луганске 62 28 63. По таким номерам телефона вы можете обратиться, чтобы вас выслушали, если у вас все-таки возникают сомнения или подозрения, или уже окончательный диагноз вы у себя обнаружили. Лучше обратитесь, конечно же, к врачу. А мы едем дальше, и в рамках программы «Марафон» у нас есть музыкальный заказ. Антон прислал нам свой заказ, и мы будем слушать композицию, которую он захотел послушать. Это «Азия» с композицией «Дини». Поехали! В рамках программы «Марафон» на Кировском радио. Oh, Марафон. So good. Марафон. So good. Марафон. Вот такая вот музыкальная композиция от Азии с Дини, которая была саундтреком к фильму известному «Такси». Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что эта певица Азия, или Азия, не знаю, как правильно сказать точно, была рождена 1 ноября 1973 года в Алжире, но она сейчас является француженкой. Ее альбомы — это смесь французских ритмов и блюза и ориентированной на алжирскую музыку ритмов. Оригинальные такие алжирские ритмы вы можете проследить непосредственно в ее композициях. Но об этом мы расскажем как-нибудь в другой передаче. А сегодня у нас непосредственно тема, которая называется «Всемирный день памяти Всемирный день памяти жертв СПИДа». И мы продолжаем. И далее расскажу вам о том, что более 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности, которое называется СПИД. Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость снискали этому заболеванию славу чумы 20 века. Немножко об истории возникновения. Синдром приобретенного иммунодефицита СПИДа, вызываемый вирусом иммунодефицита человека ВИЧ, является смертельной болезнью, средств для лечения которой в настоящее время не существует. Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году теми зелеными мартышками, о которых я рассказывал чуть ранее в начале эфира. Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. До 1930-х годов вирус никак не проявлял себя. В 1959 году в Конго умер мужчина. Позднейшие исследования медиков, проанализировавших его историю болезни, показали, что, возможно, это был первый зафиксированный в мире случай смерти от СПИДа. В 1969 году в США среди проституток были зафиксированы первые случаи болезни, протекавшей симптомами СПИДа. Тогда медики не обратили на них особого внимания, посчитав редкой формой пневмонии. И зря они это сделали, потому как в 1978 году у гомосексуалистов США и Швеции, а также среди гетеросексуальных мужчин в Танзании и на Гаити, были обнаружены симптомы одного и того же заболевания. Им оказался, конечно же, СПИД. И только в 1981 году Центр по контролю и профилактике болезней CDC сообщил о выявлении у молодых гомосексуалистов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке новой болезни. В США было выявлено около 440 носителей вируса ВИЧ. Около 200 из этих людей умерли. Так как большинство больных были гомосексуалистами, новая болезнь получила название иммунодефицит, передаваемый гомосексуалистам. Или гомосексуальный рак. 5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями Майкл Готлиб впервые описал новое заболевание, протекающее с глубоким поражением иммунной системы. Тщательный анализ привел американских исследователей к выводу о наличии неизвестного ранее синдрома, получившего в 1982 году название Acquired Immune Deficiency Syndrome, или AIDS, синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД. Тогда же СПИД назвали болезнью 4N по главным буквам английских слов. Так, точнее, не N, а H, или... Как правильно сказать? Да, H. По заглавным буквам английских слов гомосексуалисты, больные гемофилии, гаитяне и героин, выделив этим самым группы риска для новой болезни. Иммунный дефицит, снижение иммунитета, от которого страдали заболевшие СПИДом, ранее встречался только как врожденный порог недоношенных новорожденных детей. Врачи установили, что у этих больных снижение иммунитета не было врожденным, но было приобретено в зрелом возрасте. В 1983 году французским ученым Монтанье была установлена вирусная природа болезни. Он обнаружил в удаленном у больного СПИДом лимфатическом узле вирус, назвав его LEV, Lymphadenopathy Associated Virus, 24 апреля 1984 года директор Института вирусологии человека Мэрилендского университета доктор Роберт Галло объявил о том, что он нашел истинную причину СПИДа. Ему удалось выделить вирус из периферической крови больных СПИДом. Он изолировал ретровирус, получивший название HTLV-3, Human T Lymphotropic Virus Type 3. Эти два вируса оказались идентичными. В 1985 году было установлено, что ВИЧ передается через жидкие среды тела, кровь, сперму, материнское молоко. В том же году был разработан первый тест на ВИЧ, на основе которого в США и Японии начали проверять на ВИЧ донорскую кровь и ее препараты. В 1986 году группа Монтанье объявила об открытии нового вируса, который получил название ВИЧ-2. Сравнительное изучение геномов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 показало, что в эволюционном плане ВИЧ-2 далеко отстоит от ВИЧ-1. Авторы высказали предположение, что оба вируса существовали задолго до возникновения современной эпидемии СПИДа. ВИЧ-2, уважаемые радиослушатели, был впервые выделен в 1985 году от больных СПИДом в Гвинее-Бисау и островах Зеленого мыса. Исследования показали, что обусловленные ВИЧ-2 и ВИЧ-1 заболевания являются самостоятельными инфекциями, так как имеются различия в особенностях возбудителей, клиники и эпидемиологии. В 1987 году Всемирная организация здравоохранения утвердила название возбудителя СПИД – вирус иммунодефицита человека – ВИЧ или в английском аббревиатуре HIV. В 1987 году была учреждена глобальная программа Всемирной организации здравоохранения по СПИДу, а Всемирной ассамблеей здравоохранения принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. В этом же году в ряде стран внедряется в лечение больных первый противовирусный препарат азидотимидин, зидовудин и ретровир. Необходимо подчеркнуть, что ВИЧ и СПИД – это не синонимы, как думают большинство наших радиослушателей сейчас, наверное. СПИД – понятие более широкое и означает дефицит иммунитета. Такое состояние может возникнуть в результате самых различных причин при хронических истощающих заболеваниях, воздействие лучевой энергии, у детей это может быть дефект иммунной системы и у больных старческого возраста с эволюцией иммунной защиты, некоторых медикаментозных и гормональных препаратов. В настоящее время название СПИД применяется для обозначения только одной из стадий ВИЧ-инфекции, а именно манифестной ее стадии. ВИЧ-инфекция – это новое инфекционное заболевание, называвшееся до открытия ее возбудителя как синдром приобретенного иммунодефицита. ВИЧ-инфекция – это прогрессирующее антропонозное инфекционное заболевание с кровоконтактным механизмом заражения, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы с развитием тяжелого иммунодефицита, который проявляется вторичными инфекциями, злокачественными новообразованиями и аутоиммунными процессами. Источником ВИЧ-инфекции является больной СПИДом человек или бессимптомный вирусоноситель. Основной механизм передачи инфекции – это кровоконтактный. Болезнь передается при половых контактах, особенно гомосексуальных, от инфицированной матери к ребенку в период беременности через плаценту, во время родов при грудном вскармливании от матери к плоду, через бритвенные приборы и другие колюще-режущие предметы, зубные щетки и тому подобные. Эпидемиологи ВИЧ не допускают существования воздушно-капельного и фекально-орального путей передачи, так как выделение ВИЧ с мокротой, мочой и калом весьма незначительно, а также незначительное число восприимчивых клеток в желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях. Существует и искусственный путь передачи. При лечебно-диагностических манипуляциях путем проникновения вируса через поврежденную кожу, слизистые оболочки, а также искусственном оплодотворении и при внутривенном введении наркотических веществ, выполнении различного рода татуировок. Так что будьте очень внимательны, уважаемые радиослушатели. Даже делая татуировку, вы рискуете заразиться СПИДом. В группу риска входят пассивные гомосексуалисты и проститутки, у которых более вероятны повреждения слизистых оболочек в виде микротрещин. Среди женщин основную группу риска составляют наркоманки, вводящие наркотики, наркотики внутривенно. Среди больных детей составляют дети, матери которых больны СПИДом, инфицированы ВИЧ или принадлежат к известным группам риска. Второе по частоте место занимают дети, которым производили гемотрансфузии, а третье – больные гемофилией. Медицинский персонал, имеющий профессиональный контакт с кровью и другими биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированных пациентам. Таким образом, вирус иммунодефицита может существовать в организме человека в течение 10 или 12 лет, никак себя не проявляя. А на начальные признаки его проявления многие люди не обращают должного внимания и зря это делают, так как они принимают эти симптомы за другие, на первый взгляд, не опасные заболевания. Если вовремя не начать процесс лечения, наступает конечная стадия ВИЧ – СПИД. Вирус иммунодефицита может стать базой для развития других болезней, носящих инфекционный характер. Наряду с риском развития СПИДа повышается и риск появления других инфекционных заболеваний. Мы прервемся, уважаемые радиослушатели, на небольшую музыкальную паузу и послушаем композицию, именно которая называется «СПИД», так как у нас программа посвящена этой ужасной страшной болезни от группы «Ультра». Поехали! Ультра спид. Марафон. So good. марафон. So good! Марафон. Добрый вечер всем нашим радиослушателям, которые только-только-только присоединились в наш воскресный эфир. Я напоминаю вам, что сегодня 21 мая, Всемирный день памяти жертв СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье мая празднуется именно этот день. Плохое, конечно, название для праздника, но никуда не деться. Это есть и имеет место в нашей жизни. Страшная и опасная болезнь, от которой может предотвратить только ваш интеллект и ваша собственная безопасность. Вы должны сами думать о себе, уважаемые радиослушатели. Симптомами этого страшного вируса, поражающего организм человека, являются лихорадка более одного месяца, диарея более одного месяца, необъяснимая потеря массы тела на 10% и более, пневмония затяжная, рецидивирующая или не поддающаяся стандартная терапия, постоянный кашель более одного месяца, затяжные рецидивирующие вирусные, бактериальные и паразитарные болезни, сепсис, увеличение лимфоузлов двух и более групп свыше одного месяца, подострый энцефалит, слабоумие у ранее здоровых людей. Последняя стадия СПИДа протекает в трех клинических формах: онкоспид, нейроспид и инфектоспид. Онкоспид проявляется саркомой Капоши и лимфомой головного мозга. Нейроспид характеризуется разнообразными поражениями центральной нервной системы и периферических нервов. Что же касается инфектоспида, то он проявляется многочисленными инфекциями. При переходе ВИЧ в заключительную стадию СПИД симптомы заболевания становятся более явными. Человека все чаще и чаще начинают поражать различные заболевания, такие как пневмония, туберкулез легких, вирус герпеса и другие заболевания, получившие название оппортунистические инфекции. Именно они и ведут к самым тяжелым последствиям. В это время вирус иммунодефицита становится тяжелейшим заболеванием у человека, и бывает так, что состояние больного настолько тяжелое, уважаемые радиослушатели, что человек даже не в состоянии встать с постели, можете себе представить. Такие люди чаще всего даже не подлежат госпитализации, а находятся дома под присмотром близких им людей. Основным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к вирусу с помощью иммуноферментного анализа. На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, к сожалению, не существует. Однако при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие самого страшного СПИДа, а следовательно и продлить более-менее нормальную жизнь больному. Уже разработаны также схемы лечения учеными, которые могут существенно замедлить развитие заболевания, а так как инфекция протекает в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на создание за это время эффективных лечебных средств. Будем надеяться, что ученые в скором времени придумают какое-нибудь лекарство, которое полностью излечит человека от СПИДа. А далее я расскажу вам, как все-таки обнаружили СПИД. Священники называли эту болезнь предвестником апокалипсиса, врачи иммунодефицитом гомосексуалистов. С ее появлением резко подскочил спрос на презервативы, одноразовые шприцы и семейные ценности. Вылечиться от СПИДа пока не удалось никому. Поэтому я рекомендую вам также семейные ценности и воздерживаться от наркомании, уважаемые радиослушатели, ибо это не приведет ни к чему хорошему, а может только усугубить вашу жизнь. Официально считается, что первым столкнулся с этим заболеванием американский доктор Майкл Готлиб из Лос-Анджелеса. Осенью 1980 года его вызвали проконсультировать умирающего больного с воспалением легких. Пациент-гомосексуалист 33 лет выглядел ужасно. Он был бледный, почти серый, весь истощенный и постоянно кашлял и жаловался на боли в грудной клетке. Дотошный доктор Готлиб решил исследовать несчастного по полной программе и, получив результаты, очень удивился. Оказалось, что тяжелейшее заболевание легких вызвал безобидный микроорганизм пневмоциста, который не способен навредить даже грудному младенцу. Но почему же организм взрослого пациента не справился с такой смехотворной инфекцией? Удивился доктор Готлиб. Анализ иммунитета больного показал полное отсутствие клеток, которые должны бороться с микробами. Такого доктор Готлиб еще никогда не видел и был очень-очень расстроен и удивлен. Несмотря на все старания врачей, спасти пациента все-таки не удалось. Однако мысли о странной болезни не давали Готлибу покоя, и он стал наводить среди коллег справки о других странных случаях иммунодефицита. Его встреча с частным врачом Джоэлом Вайсманом стала решающей. Большую часть клиентуры Джоэла составляли молодые гомосексуалисты. Вот уже в течение нескольких лет то у одного, то у другого из них доктор наблюдал заболевания, вызванные сравнительно безвредными микроорганизмами. Никакие лекарства им не помогали. Больные чувствовали себя с каждым днем все хуже. Проверка иммунитета показывала, что у пациентов Вайсмана тоже нет иммунных клеток, отвечающих за уничтожение инфекции. К тому времени к Готлибу обратилось еще несколько больных с пневмоцистным воспалением легких. Озабоченные сложившейся ситуацией врачи решили оповестить о загадочном явлении Центр по контролю заболеваемости США CDC. И 5 июня 1981 года в печати появилась первая заметка о болезни американских гомосексуалистов. Тем же летом в больницу гей-столицы Америки Сан-Франциско доставили молодого человека со странным красно-голубым пятном на коже. Доктора пришли в ужас. Это был самый редкий вид рака кожи – саркома Капоши. До сих пор она встречалась лишь у пожилых пациентов. Наверное, молодой человек заработал опухоль на радиоактивном производстве, предположили такую версию изначально врачи. Однако они ошиблись очень глубоко. Их странный пациент оказался всего лишь гомосексуалистом, занимающимся проституцией. Иммунных клеток против опухолей у него тоже не было, что и привело к саркоме. К сентябрю 1981 года в США уже было зарегистрировано 107 случаев необъяснимого иммунодефицита. Среди заболевших 95 гомосексуалистов, 6 гетеросексуалов, 5 бисексуалов и 1 женщина. Посовещавшись, ученые дали новой болезни название GRID – Gay Related Immune Deficiency – иммунодефицит гомосексуалистов. Для исследования ГРИДа были нужны деньги. Однако новое руководство Белого дома во главе с Рональдом Рейганом не только проигнорировало появление страшной болезни иммунодефицита, но и вообще решило урезать весь медицинский бюджет. Вот такие вот они странные американские президенты, которые вместо того, чтобы предупредить ВИЧ, наоборот, обрекли его и произвели его в геометрической прогрессии. Вот такие вот они странные американцы, которые распространили ВИЧ непосредственно дальше уже за океан. Зачем они это сделали, непонятно. Они постоянно делают какие-нибудь странные вещи. Поэтому мы предупреждаем вас, уважаемые радиослушатели, лучше сохраняйте семейные ценностями. Но в первую очередь ученым предстояло выяснить, в чем причина болезни и насколько эта болезнь заразна. Первые же эксперименты показали, что чем больше у больного гомосексуалиста-любовников, тем хуже у него работает иммунная система и тем тяжелее протекает ГРИД. Исследователи предположили, что причина болезни кроется в том, что иммунитет геев не выдерживает слишком большого количества болезнетворных микробов, которые передаются половым путем. Измученные длительной борьбой иммунные клетки погибают, а человек умирает от пустяковых инфекций. Больше всего такая теория ГРИДа не понравилась самим заболевшим. Они заявили, что это провокация, придуманная с целью лишить их права на свободную любовь. Но, конечно же, они себя просто оправдывали, так как они распространяли страшную болезнь. Все, кто рассказывал о смертельно опасной болезни, попадал в разряд дураков, гомофобов и паникеров. Любопытно, что к их числу были причислены драматург Ларри Крамер, известный врач Джозеф Зонабенд и несколько больных, которые на своем опыте узнали, что такое ГРИД. В опасность новой болезни пока еще мало кто верил, и очень-очень зря. Тем временем таинственное заболевание объявилось и в Европе. В 1981 году там было выявлено 36 больных, причем половина из них оказались французами. Появились сведения о ГРИДе и на Гаити, и в Африке. Постепенно становилось ясно, что одними голубыми болезнь не ограничивается. Иммунодефицит гомосексуалистов косил у и мужчин традиционной ориентации, и женщин, и не только проституток, но и замужних матрон. К врачам начали обращаться больные гридом наркоманы. Поползли слухи о связи между болезнью и переливанием крови при гемофилии. Сопоставив накопившиеся факты, ученые решили, что пришла пора переименовать заболевание. 27 июля 1982 года иммунодефицит гомосексуалистов превратился в политкорректный синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. И кто же виноват в этом распространении болезни? Явно уже не зеленые мартышки из Африки, а люди нетрадиционной ориентации. Именно они виновники того, что СПИД перекочевал из Америки в Европу, во Франции и пополз далее. Количество больных становилось все больше, и ученые из CDC стали подозревать, что СПИД все-таки заразен. Наконец-таки додумались американские ученые. Однако прямых доказательств пока не было. Опыты на животных никакого результата им не давал. Инъекции зараженной человеческой крови на здоровье зверей не отражались. Привить же здоровому человеку иммунодефицит никто не решался. Нужно было идти другим путем. Первое косвенное доказательство заразности СПИДа принадлежало независимому эксперту по статистике эпидемий из Сан-Франциско Эндрю Моссу. Заинтригованный сложной проблемой, он собрал сведения обо всех зарегистрированных случаях болезни. Затем Мосс построил график, иллюстрирующий ежегодную заболеваемость СПИДом, проанализировал его и пришел просто-таки в ужас, так сказать. Даже по самым приблизительным расчетам выходило, что СПИД распространяется гораздо быстрее, чем любой незаразный, казалось бы, вирус. Разумеется, не так стремительно, как воздушно-капельные инфекции вроде гриппа, но вполне сопоставимо с гепатитом, который передается половым путем или с кровью. А это значит, что если болезни не помешать, то уже к 1984 году во всем мире разразится эпидемия СПИДа. И она все-таки разразилась. И опять-таки по вине тех же самых американских гомосексуалистов. Полученные МОСом результаты долго не придавали огласки. Консервативные ученые и узколобые политики безуспешно старались уличить ученого в некомпетентности и пытались найти ошибку в его цифрах. Однако они это зря сделали. Потому как тем временем, не подозревая о нависшей угрозе, люди продолжали вступать в случайные половые связи без презервативов и вкалывать наркотики общим шприцом. Поэтому предупреждаем вас, уважаемые радиослушатели, не делайте этого. Уберегите себя от СПИДа. Другое не менее важное, хотя тоже косвенное доказательство заразности СПИДа, добыли социологи из пресловутой группы по саркоме Капоши, того же CDC, Центра по контролю заболеваемости. Они ездили по Америке, разыскивали больных СПИДом и задавали им каверзные вопросы. Расспрашивали об образе жизни, отношении к наркотикам, составляли список всех их любовников. Очень скоро выяснилось, что жены и мужья обычно болеют одновременно, что болеют колющиеся, а не курящие наркоманы. Кроме того, у больных с беспорядочной половой жизнью хотя бы один из их сексуальных партнеров обязательно болен СПИДом. Пытаясь разобраться, кто кого заразил, социологи составили большую карт-схему. На ней имена любовников, заболевших СПИДом, соединялись между собой стрелочками. Каково же было удивление этих ученых, когда они обнаружили, что к имени Гаэтан Дугас ведет самое большое количество стрелочек. Неужели это и есть тот человек, с которого в США начался СПИД? Однако социологи ошиблись. Гаэтана опередил некий 15-летний подросток из Сент-Луиса, скончавшийся в 1968 году от неизвестной науке болезни. Диагноз ему поставили задним числом, проверив на СПИД образец замороженной крови. После первого случая были и другие. Однако Гаэтан Дугас так и остался в истории как пациент Zero. Вот он. Первый заболевший СПИДом Гаэтан Дугас, опять-таки из Америки. Все беды от этих американцев. Но не будем разочаровываться, а будем слушать хорошую музыку. Но сегодня у нас тема, конечно же, СПИД. И мы послушаем всем нам любимую Земфиру с одноименной композицией «СПИД». Я сняла наушники, слушала ветер в открытые двери, пустой маршрутке. Ветер рассказал мне о страшном секрете, мол, нам остаются последние сутки. А у тебя спирт, и значит мы умрем. У тебя спирт, и значит мы умрем. Лекарства. Не думать про завтра, не включать телевизор. На карте искать 30-е царство. А вдруг повезет и достанутся визы. Но у тебя спирт, и значит мы умрем. У тебя спирт, и значит мы умрем. До скорого, мамы, ключи у соседки. Я дула навеки, пока не остыли. И плакали, и вы